9 сентября 1942 год. Моздокский плацдарм был создан несколько дней назад. Кроме того, нашим удалось овладеть и переправой через Терек, чуть левее. Оба предмостных укрепления в целом слабоваты, конечно, и до сих пор никак не удалось их объединить. Наш полк успел переправиться и даже отбить танковую атаку русских. Потери противника около 30 подбитых машин. Наша авиаразведка докладывает о подходе танков и крупных сил противника. Отныне мы переподчинены командованию батальоном «Брузы» по всем вопросам проведения разведки. Вчера, как рассказывают, наши истребители сбили 27 русских самолетов, и наши зенитчики — еще 10. Такова обстановка на Моздокском плацдарме. Подняли нас сегодня около 6 часов утра. Первое, чем мы занялись, так это отловом гусей. Удалось поймать 4 птицы. Перебираемся вместе с нашей бронемашиной на другую сторону улицы к более приятным людям. Женщина, у которой мы стоим на квартире, имеет большую и просторную кухню. Там мы и отвариваем наших гусей. Час с четвертью спустя они готовы. Вся наша разведгруппа унтер-офицера ВААКа, 8 человек, обедает в полном составе. К великолепному супу съедаем и отварной гусятины с картошкой. Ну, совсем как дома. Уже забыл, когда мы как следует ели. Хочется надеяться, что не в последний раз. Около 14 часов является унтер-офицер Арнс и приносит обед, шоколад и почту. Я тоже принес 2 кастрюли гулеша, но его уже никто есть не хочет, все сыты. После обеда все садимся и читаем. Около 16 часов ставим варить оставшихся 2 гусей. К ужину печем бисквит из яиц по новому рецепту. Немного молока, мука, белок и желток. 12 битых яиц. Пирожные вышли на славу. Темнеет. Наш радист и водитель К.Х. Бюс ловит по рации отличную музыку. Сегодня все мы заступаем в охранение. В небе постоянный гул русских самолетов. Каждую минуту рвутся бомбы. Едва я вышел на улицу, как услышал хорошо знакомый свист. Бросаюсь во двор, хочу спрятаться за машиной, но калитка почему-то не открывается. Пригибаюсь и жду. Страшный взрыв. Осматриваюсь. Оказывается, бомба упала в каких-нибудь 25 метрах от меня, на другой стороне улицы, и в 3 метрах от легковушки нашего командира. Его машину буквально изрешетило осколками. Пробит в нескольких местах радиатор и бензопровод. Вовсю хлещет вода и бензин. У Ярмера и Гофмана пробиты канистры с бензином. Вдоль улицы упало еще несколько 15-килограммовых бомб. Сменившись с поста, очень рад забраться в свой окопчик. 10 сентября 1942 год. Сегодня предстоит разведывательный рейд к Тереку. Уже в 4 утра часовое охранение поднимает нас. Быстро собираемся. Пришлось прихватить гусей, причем прямо в кастрюлях. Отведать их мы просто не успели, времени не хватило. Едем вдоль Терека. По пути минуем несколько селений. Все спокойно. В одном из селений захватываем в плен 3 русских. Один весьма неплохо говорит по-немецки. Прихватываем их с собой, на машине. Провозим чуть-чуть, потом отпускаем на все 4 стороны, потому что получаем приказ сменить маршрут следования. Издали доносится шум боя. В небе несколько наших Ми-109. Русских днем почти не видно. Экипаж машины ВААКа раздобывает в селениях яйца и кое-какую другую еду. Мой водитель упрям как осел, поэтому не желает выпускать меня из машины. В результате, остановившись в какой-то деревне, вынуждены довольствоваться остывшим гусем. Я так зол, что даже есть не хочу. С завистью гляжу, как ребята из первой машины жарят яичницу и подогревают гуся. Я походил поблизости, осмотреться. Видел, как местные женщины в больших тазах варили мякоть дыни. Выходила бурая масса, заменявшая сахар. Зато для мух настоящее пиршество. Пока женщины вырезали мякоть и очищали ее от зернышек, их слеталось великое множество. Час спустя едем дальше. В одном маленьком селении обнаруживаем огромный склад ГСМ. 10 000 литров керосина и 6 000 литров бензина. Немедленно сообщаем об этой находке в штаб батальона. Брузе намерен выслать людей для охраны. Местные вовсю растаскивают керосин. Иногда едем вдоль полей подсолнухов. Каждые 2 часа отправляем радиодонесение о нашем местонахождении. В конце концов, командир нашей группы решает посвятить остаток 2-й половины дня поискам жратвы. В селениях по дороге нам удается раздобыть очень полезные вещи. 100 яиц, 2 ломтя сала, ломоть жира, мыло и 3 литра отличного подсолнечного масла. Мой водитель, унтер-офицер Вестфельд, пробует себя в качестве шофера. Получается, и не дурно. В одной из хат нам даже предложили вина. Около 18 часов получаем по рации приказ возвращаться. Место встречи — большое селение. Наш обер-лейтенант Айк тоже направляется туда вместе с боевой группой. По пути мы отрываемся от нашей первой бронемашины, но потом она снова нашлась, уже у железнодорожной линии. Мы вместе следуем вдоль железной дороги. Боевая группа расположилась в каком-то селении прямо вдоль дороги под деревьями. Нам выдали 4 буханки хлеба, колбасы, 2-дневную норму. В темноте наскоро проглатываем бутерброды, потом укладываемся спать рядом с машинами под деревьями. Подъем назначен на 1:30 ночи. 11 сентября 1942 год. Этот день — день завершения нашего разведывательного рейда группы унтер-офицера ВААКа, стал самым черным днем для нашей роты за всю кампанию в России. Как и было намечено, нас подняли в 1:30. Выспаться как следует я, разумеется, не успел. Мы быстро собираемся, укладываемся, сворачиваем одеяло. Тут приходит Консен и объявляет, что выезд намечен только на 4:30 утра. Мои друзья тут же забираются в машину, а я заваливаюсь досыпать тут же, рядом на землю. Когда просыпаюсь, часа, наверное, в 4, все уже на ногах, гудят запускаемые двигатели машин. Быстро поднимаю наш экипаж, и мы отъезжаем. Наша усиленная группа состоит из 5 тяжелых 8-колесных бронемашин, легких бронетранспортеров, 3 противотанковых орудий, взвода стрелков-мотоциклистов, брандербуржцев и саперов. Командир группы — обер-лейтенант Айк, он же командир 1-й разведроты. Нам поставлена следующая задача. Примерно в 5 километрах от нас русские удерживают плацдарм в районе Прохладного, у Терека, правый берег которого обороняет бронепоезд. Этот бронепоезд совершил рейд обстреляв части 23-й пехотной дивизии, приближавшиеся к плацдарму с другой стороны. И теперь нам предстоит взорвать железнодорожное полотно в районе вражеского плацдарма на участке с высокой насыпью. Задача эта поставлена командованием корпуса. Разведгруппа Зимана вчера провела разведку этого участка плацдарма русских. И мы в предрассветных сумерках направляемся вдоль железнодорожного полотна к плацдарму. Впереди следуют 5 тяжелых восьмиколесных бронемашин. За ними легкие бронемашины. Оба 5-сантиметровых противотанковых орудия. Затем стрелки-мотоциклисты и брандербуржцы. Замыкают колонну саперы, имеющие при себе 200 килограмм взрывчатки. Вследствие густого тумана видимость сильно ограничена. На сужении дороги между железнодорожной линией и выемкой слева первая машина Тони Бусса наехала на русскую мину. Экипаж отделался легким испугом, зато заднее колесо — всмятку. Тут же подоспели саперы и обнаружили и обезвредили еще около десятка мин на этом же участке пути. Заняло это минут 30, лишив нашу группу эффекта внезапности. Взрыв привлек внимание русских. До города оставалось каких-нибудь 500 метров. После того, как мины были обезврежены, мы вплотную к железнодорожной линии осторожно подъехали к городу. Машина, лишившаяся колеса вследствие взрыва мины, осталась стоять. Наши стрелки-мотоциклисты заняли оставленные русскими позиции и открыли огонь по замеченным пулеметным гнездам русских. Мы, расставив наши тяжелые бронемашины с интервалом 50-100 метров, также открыли огонь по противнику. Саперы под прикрытием нашего огня стали доставлять взрывчатку к предусмотренному для подрыва участку рельсового пути. Несколько минут спустя из города показался бронепоезд русских. До них было около 800 метров. Мы вместе с артиллеристами 2-сантиметровых орудий тут же открыли огонь по русским танкам, используя спецзаряды повышенной мощности. Наш обстрел оказался успешным. Примерно 20 минут спустя вражеские танки, отстреливаясь, стали отползать назад, к городу. Вскоре после этого водитель одной из тяжелых бронемашин, унтер-офицер Курт Кемпе, мой земляк, получил выстрел в голову. Он стоял, высунувшись из люка башни, и, глядя в бинокль, сообщал целеуказание своему стрелку. Машина Кемпе тут же вышла из боя и направилась к месту, где осталась бронемашина Тони Бусса. Тем временем русские, под прикрытием кустарника, успели подтянуть несколько противотанковых орудий. Вследствие тумана невозможно было ничего разглядеть, что поставило нас в крайне невыгодное положение. Хотя мы вели непрерывный огонь, русские, занимавшие поросший деревьями и кустарником участок примерно в 300 метрах от нас, оставались неуязвимыми, а наши восьмиколесные громадины торчали как на ладони, что и предопределило наш трагический конец. Мы настолько были захвачены схваткой, что никто и подумать не мог, что в нас могут попасть из противотанкового орудия. Собственно говоря, нам необходимо было устроить дымовую завесу, и будь это на учениях, мы непременно устроили бы ее. Но наши водители позабыли обо всем, и русские палили по нам, как по неподвижным мишеням. Первое попадание получила бронемашина фельдфебеля Зимана. 3 дымовых снаряда угодили вплотную к башне. Зиман на какое-то время лишился зрения от попавших в глаза едкого дыма и осколков жестяных оболочек снарядов. В результате его бронемашина также была вынуждена выйти из боя. он срочно направился в селение, где располагался медпункт. Таким образом, в схватке с противником участвовала теперь наша разведгруппа ВААКа, две восьмиколесные бронемашины. Дело в том, что попадание в машину Зимана вполне можно было избежать, выстрелил он первым дымовыми снарядами. Зиман был одним из лучших командиров разведгрупп. Вскоре произошло нечто, что предопределило и нашу судьбу. Разрывной снаряд 5-сантиметрового русского орудия влетел прямо через открытый люк водителя внутрь нашей машины. Раздался страшный взрыв. Я только услышал, как наш водитель Вестфельд выкрикнул «Задний ход!». Потом все стихло. Я осторожно пошевелил руками и ногами, убедиться, что все на месте. Бывает и так, что в первый момент человек не чувствует, что у него оторвало руку или ногу. К счастью, все было в порядке. Задний водитель оказался куда в худшей ситуации. Он имел возможность только заднего обзора. Что творилось впереди, не видел вообще. Мы оба подумали о том, чтобы покинуть машину. К.Х. Бюс запросил по рации о судьбе товарищей. Ничего хорошего я ему сообщить не мог. Наш водитель, В. Хайн, из Магдебурга, так и замер на сиденье с оторванной головой. Снаряд снес ему полчерепа. Черепная кость валялась на полу, а вся бронемашина изнутри была в крови. Снаряд угодил ему прямо в лицо, на уровне рта. Потом сдетонировал, ударившись изнутри о левую часть башни и разлетевшись на сотни мельчайших осколков. Кроме того, снаряд пробил дыру в броне диаметром 10-15 сантиметров. На вопрос водителя заднего хода, что теперь делать, я скомандовал «задний ход». Но легко сказать, наш водитель переднего хода уже не мог совершать никаких необходимых для этого манипуляций, поскольку погиб. Таким образом, ни на первую, ни на вторую передачу уже не перейти. Осталась третья. Вот на ней и на полном газу мы и отползли к тому месту, где наехал на мину наш Тони Бус. Надо сказать, это произошло лишь благодаря мастерству и умению моего водителя заднего хода. Если бы не он, вполне возможно, мы бы оба погибли. Причем действовал он, будучи раненым, как впоследствии выяснилось, и с правого бока у него вытащили 62 осколка. Что касается меня, то я уберегся от осколков исключительно благодаря орудию. Именно оно и защитило меня от них. Я сидел на месте стрелка справа от орудия, а русский снаряд попал в левую часть бронемашины, и то, что я остался в живых, произошло благодаря моему водителю заднего хода, потому что, не уберись мы оттуда вовремя, следующий снаряд превратил бы нас обоих в фарш. После нас два попадания получила и последняя тяжелая бронемашина унтер-офицера ВААКа. А наш обер-лейтенант Тайк, пока мы хоронили четырех погибших членов экипажа, получил пулю в живот. Унтер-офицер ВААК, мой командир разведгруппы, с которым столько пришлось выезжать в разведку, умер позже, в госпитале, как и водитель заднего хода Мильда. Водитель Илли и стрелок Гердинанд тоже попали в госпиталь, как выяснилось позже. Гердинанду ампутировали ногу, а вот Илли оклеймался и даже собирался вернуться в роту. К тому времени, как ВААК получил два прямых попадания, саперам удалось заложить взрывчатку и в двух местах взорвать рельсовый путь. В результате остались две воронки глубиной около 8 метров. Стоило ли это таких страшных потерь? Ведь обе воронки засыпали самое позднее пару дней спустя, и бронепоезд снова имел возможность спокойно обстреливать бойцов 23-й пехотной дивизии. Куда важнее было бы уничтожить сам бронепоезд. Легкие бронетранспортеры, противотанковые орудия и стрелки-мотоциклисты, после того, как рельсовый путь был подорван, отошли к месту дислокации. Прибыв к машине Тони Буса, мы сразу же связались по рации с нашими товарищами. Тело унтер-офицера Кемпе завернули в брезент и погрузили на нашу машину, и Ярмер доставил его в селение. Бронемашина Кемпе оттащила на буксире в селение и наехавшую на мину машину Буса. Вместо колеса приладили кусок железнодорожного рельса. Выполнившие поставленную задачу саперы отправились в Моздок. В селении мы сразу же привезли раненых в медпункт, где их срочно перевязали. Меня перевязали в последнюю очередь, я ведь, по сути, отделался лишь царапинами. Когда всем раненым была оказана помощь, мы также направились в сторону Моздока. Кроме моей машины, были и бронемашина унтер-офицера Кемпе, того, который пострадал от наезда на мину, и бронетранспортер, вооруженный противотанковой пушкой. Так как оттащить пострадавшую от взрыва мины бронемашину оказалось делом непростым, то наши ребята никак не желали ее бросать. Мы одни доставили троих погибших в Моздок, подвергая себя немалому риску напороться на партизан, которые, если верить местным жителям, вовсю действовали здесь. Наткнись мы на их группу, обороняться нам было бы нечем. И я сидел сверху на башне, вооруженный лишь пистолетом, а в бронетранспортере, вооруженном противотанковой пушкой, находился один лишь водитель. Командир машины тоже был ранен и отправлен вместе с другими ранеными по назначению. К тому же мы плохо знали и дорогу на Моздок, и место дислокации там нашей роты. Неподалеку от Моздока бронетранспортер, вооруженный противотанковой пушкой, подъехал к штабу дивизии, чтобы там выяснить местонахождение нашей роты. Проторчав там битых 2 часа, он уехал ни с чем. Никто так и не удосужился дать нам соответствующую информацию. И мы просто въехали в город и по счастливой случайности встретили свою роту. Еще немного, и мы бы ее не застали, она направлялась к Тереку. В Моздоке еще оставался только обоз. Это было уже в 17 часов. Все мы еле на ногах держались после этого кошмарного дня и со вчерашнего вечера толком даже не поели. Меня донимал попавший в бедро осколок. Передвигался я с трудом, поэтому на бронетранспортере поехал к обозным. Ярмер сопровождал троих наших погибших товарищей, которых мы везли 50 километров, от Прохладного до Моздока, в указанное нашим кайциком место. Там похоронная команда уже вырыла для них могилы и готовилась предать их тела земле. Прибыв к обозным, мы первым делом слегка подкрепились, потом уселись все вместе и долго сидели молча в наступавших сумерках. Никто толком не опомнился после произошедшего. Только в 22 часа мы стали ложиться спать. Но уснуть было невозможно из-за постоянно ревущих в небе русских бомбардировщиков, бомбивших город. Итог операции. Поставленная нам задача не соответствовала специфике нашей группы. Мы являлись разведывательной группой, чья цель – выяснить наиболее удобные способы и участки продвижения наших войск. Вооружение наше состояло из пулеметов и карабинов. В результате почти вся наша разведгруппа ВААКа была уничтожена. В живых остались Илли да я. У нас не было никаких шансов уцелеть в этой схватке. Мы глубоко скорбим о гибели наших 4 товарищей, о бойцах из других подразделений и тех, кто был ранен. Пусть впредь ничего подобного не повторится. Возможно, офицер, отдавший соответствующий приказ, признает свою неправоту. Здесь, в районе Прохладного, уже не одна разведгруппа была выведена из строя вследствие артобстрелов и бомбежек противника. Ценой невосполнимых жертв мы повредили рельсовый путь, взорвав его. Однако русские наверняка восстановят его уже в течение ближайших суток. За эти 93 дня, миновавшие с момента прибытия нашей тяжелой бронемашины, она успела стать нашим домом, нашим верным боевым товарищем и образцом безотказности, если не считать мелких дефектов. И хотя наша восьмиколесная бронемашина уцелела, ее ждет отправка в Лейпциг на ремонт. И я буду скучать по ней, хотя для двоих моих товарищей она стала бронированным гробом. День 11 сентября 1942 года стал черным днем для первой разведроты 13-й танковой дивизии. Из 20 участвовавших в операции бойцов пятеро погибли, трое — командиров экипажей, двое — водителей. Один командир экипажа и четверо бойцов получили ранения. Случайность или предопределенность? Когда я в октябре 1942 года отправился в свой первый отпуск на родину, я имел возможность видеть свою бронемашину. Ее отправляли тем же составом, что и меня, на грузовой платформе, прицепленной к составу, перевозившему отпускников. И я от всей души желаю своей машине, чтобы она уцелела, возвратившись на фронт.